Сестра смотрит на свои часы, вытягивает из папки бумажную полоску, смотрит на нее и всовывает обратно в папку. Кладет папку, берет вахтенный журнал. Элис, прибитый к стене, закашлялся. Она ждет, когда он перестанет. Итак, в пятницу мы закончили собрание разговором о том, что у мистера Хардинга сложности с его молодой женой. Он заявил, что его жена наделена необычайно большой грудью, и это смущало его, так как привлекало на улице взгляды мужчин. Она раскрывает вахтенный журнал на страницах, заложенных бумажными полосками. Согласно записям, оставленным в журнале нашими пациентами, от мистера Хардинга слышали, что она дает мерзавцам все основания смотреть. Слышали также его признание, что он, возможно, давал ей основания искать внимание на стороне. Слышали и такое его высказывание: «Моя милая, но малограмотная жена считает, что любое слово или жест, лишенные налета портовой грубости и животной силы, это слово и жест изнеженного декадента». Дальше читает про себя, потом закрывает журнал. Кроме того, он заявлял, что большая грудь жены иногда вызывала у него ощущение собственной неполноценности. Итак, кто-нибудь желает коснуться этой проблемы? Хардинг закрыл глаза, все молчат. МакМерфи оглядывает их, не хочет ли кто ответить. Потом поднимает руку, как мальчишка на уроке, щелкает пальцами. Сестра кивает ему. «Мистер МакМерри?» «Чего коснуться?» «Что? Коснуться?» «По-моему, вы спросили, хочет ли кто-нибудь коснуться?» «Коснуться этого вопроса, мистер МакМерри, сложностей с женой, которая беспокоит мистера Хардинга». «А-а-а, я думал коснуться, ну, это и как ее...» «Так о чем вы хотели?» Она осеклась и чуть ли не смутилась на секунду. Кто-то из острых прячет ухмылку, а МакМерфи мощно подтягивается, зевает, подмигивает Хардингу. Тогда сестра с каменным лицом опускает журнал в корзину, берет оттуда другую папку и читает. «МакМерри, Рэндалл Патрик. Переведен органами штата из Пендлтонской сельскохозяйственной исправительной колонии для обследования и возможного лечения. 35 лет, женат не был, крест за выдающиеся заслуги в Корее, возглавил побег военнопленных из лагеря. Затем уволен с лишением прав и привилегий за невыполнение приказов. Затем уличные драки и потасовки в барах, неоднократно задерживался в пьяном виде, аресты за нарушение порядка, оскорбление действием, азартные игры многократно и один арест за совращение «Совращение?» — встрепенулся доктор. «Совращение малолетней». «Хе, это им воткнуть не удалось. Девчонка не стала показывать». «Девочке 15 лет». «Сказала, что ей 17, док, и очень хотела». Судебный эксперт установил факт сношения. В протоколе сказано «неоднократного». «Честно сказать, так хотела, что я стал брюки зашивать». Ребенок отказался давать показания, несмотря на результаты экспертизы. Очевидно, подвергся запугиванию. Обвиняемый сразу после суда покинул город. «Да... поди, не покинь. Док, я вам честно скажу». Он наклоняется и, облокотившись на колено, тихим голосом через всю комнату говорит доктору. «К тому времени, когда ей стукнуло бы законных 16, эта маленькая дрянь оставила бы от меня одни шкварки. До того дошло, подставляла мне ногу, а на пол поспевала первая.